Глава 42. Когда к Стирпайку вернулось сознание, а вместе с ним и кошмар того, что пришлось пережить, вернулось мгновенной вспышкой боли, ибо оставленные огнем язвы жгли его тело, он поднялся и будто увечный калека приковылял в ночи к дому доктора. 2-3 раза ударив в дверь головой, руки были обожжены, он снова лишился чувств и только через 3 дня, открыв глаза, увидел над собой потолок маленькой комнатки с зелеными стенами. Долгое время он ничего припомнить не мог, но мало-помалу обрывки воспоминаний о неистовом вечере сложились в целостную картину. С великим трудом повернул он голову и увидел слева от себя дверь. Справа находился камин, а впереди, под самым потолком, изрядных размеров окно с наполовину опущенными шторами. Увидев сумрачное небо, он понял, что сейчас либо вечер, либо рассвет. В проеме занавесей виднелась часть башни, но Стирпайк ее не признал. Он и понятия не имел, в какой части замка находится. Опустив глаза, Стирпайк увидел, что забинтован с головы до ног, и боль, словно пробужденная этим напоминанием, вернулась, став еще острее. Он закрыл глаза и постарался выровнять дыхание. Баркентин мертв. Он убил старика. Однако теперь, когда он, Стирпайк, стал необходимым и незаменимым, оставшись единственным наперсником старого хранителя закона, теперь он лежит здесь, обездвиженный, беспомощный, бесполезный. Таково возмездие, это крушение его планов, итог слишком поспешных, самоуверенных действий. Что ж, тело его мало на что способно, но разум жив и изобретателен. И все-таки Стирпайк изменился. Да, ум молодого человека сохранил былую остроту, однако, хоть он того и не знал, нечто новое добавилось к его натуре, или, быть может, она лишилась чего-то. Самомнение его было потрясено в самых своих основаниях настолько, что это повлекло за собой перемены, перемены, о которых Стирпайк пока не догадывался, поскольку логический ум его твердил, какой бы безумный промах не совершил он в комнате Баркентина, о позоре этом известно только ему, а унижение им испытанное, частное его дело, да, ему стыдно, но только перед собой, потому что никто больше не знает, насколько проворен оказался старик. Ожоги, которые получил Стирпайк, были слишком высокой ценой за его достижение. И все-таки достижения-то остались при нем. Чем тяжелее его состояние, тем, значит, редкостней отвага, явившая себя в попытках спасти старика от огня. Престиж его не пострадал. Рот Баркентина забит илом рва. И ничего засвидетельствовать не может. И все-таки что-то переменилось. Когда час спустя его пробудили некие звуки в комнате, и Стирпайк, приоткрыв глаза, увидел пламя в камине, он забился и закричал, и пот окатил его лицо, и вытянутые вдоль тела забинтованные руки задергались. Долгое время Стирпайк пролежал, содрогаясь. Ощущение, коего он не испытывал прежде, подобие ужаса, приникло к нему. И если не проникло в него, Стирпайк отбивался, пуская в ход все запасы своей бесспорной храбрости. В конце концов, вновь провалился в глубокий сон, а проснувшись и еще раз, открыв глаза, понял, что он не один. В изножье его кровати стоял доктор Прюнсквалор. Стоял спиной к Стирпайку, склонив голову на бок и словно разглядывая в окно башню, теперь испещренную солнцем и тенями летучих облаков. Наступило утро. Стирпайк открыл глаза, увидел доктора и сразу закрыл их. Ему хватило мгновенья другого, чтобы понять, как себя вести, и он замотал туда-сюда головой по подушке, как бы в тревожном сне. «Я пытался спасти тебя», — шептал он. «Ах, учитель, я пытался спасти тебя!» Тут он застонал. Прюнсквалор развернулся на каблуках. На причудливом точеном лице его отсутствовало столь обычное для доктора шутовское выражение. Губы его были сжаты. «Пытались спасти кого?» — спросил Прюнсквалор резко, словно желая силком выбить из спящего невольный ответ. Однако Стирпайк, сдавленно прохрипев, произнес голосом уже более ясным: «Я пытался». Он еще помотал головой по подушке и, будто бы пробудившись, снова открыл глаза. Смиг взгляд его оставался пустым, а затем: «Доктор», — сказал он, — «я не смог его удержать». Прюнсквалор не ответил сразу. Он нащупал пульс забинтованного больного, послушал сердце и, помолчав, сказал: «Завтра расскажете мне обо всем». «Доктор», — выдавил Стирпайк, — «лучше сейчас. Я слаб, могу только шептать, но я знаю, где Баргентин. Он лежит мертвый во рву под окном своей комнаты». «И как он туда попал, господин Стирпайк?» «Я расскажу вам, Стирпайк». Томимый ненавистью к вкрадчивому врачу, ненавидя его, с неразумной силой закатил глаза. Казалось, смерть Баркентина напитала его способность ненавидеть новым топливом. Однако голос больного оставался, как то и следует, тихим. «Я расскажу вам, доктор», — прошептал он, — «расскажу все, что знаю». Голова его откинулась на подушку, он сомкнул веки вчера. «Или на прошлой неделе, или месяц назад, не знаю, сколько времени я пролежал тут без движения, я вошел к Баркентину, часов около 8, как обыкновенно делал по вечерам. Это время он отдавал мне распоряжение на следующий день. Он сидел в высоком кресле, и когда я вошел, как раз зажигал свечу. Не понимаю, почему, но мой приход испугал его. Я как будто застал старика врасплох, и когда он обернулся ко мне, первым делом меня обругав, в этом не было злобы, одна раздражительность, то не рассчитал расстояние, отделявшего его от пламени, промахнул по нему бородой, и там мгновенно вспыхнуло. Я бросился к нему, но волосы и одежда старика уже занялись. В комнате не было ни тряпок, ни занавеси, чтобы притушить огонь. Не было и воды, я сбивал пламя руками. Однако оно расходилось все пуще, пуще. Старик от боли и ужаса вцепился в меня так, что я загорелся». Зрачки молодого человека расширились от воспоминаний, лишь отчасти подложных. Вцепившийся в него Баркентин был отнюдь не фантазией, и лоб Стирпайка вновь покрыла испарина, а жуткая достоверность пережитого сообщила весомость его словам. «Мне не было спасения, доктор. Горящее тело впилось в меня и держало. С каждым мигом огонь становился все более жгучим, ожоги все более страшными. Чтобы спастись, мне оставалось только одно. Я понял, что должен добраться до воды, стоявшей у него под окном. И я побежал, он цеплялся за меня. Я добежал до окна и выпрыгнул в ров, и там, в черной холодной воде, руки его, наконец, меня отпустили. Я не смог его удержать. Я смог лишь добраться до края рва и, похоже, лишился сознания. Когда пришел в себя, то увидел, что голый... После как-то дополз до ваших дверей, но только нужно спустить из рва воду и найти старика. Приличие требует, чтобы его отыскали и похоронили, как полагается. Я Я сам должен теперь принять на себя его труды. Я не могу сказать. Вы еще... Я не могу. Стирпайк отвернул голову, и хоть боль разрывала его, соснул. Он разыграл свою карту и мог позволить себе отдохнуть.